Когда Кассиди входил в отель «Фермон», он уже изрядно промок и был взвинчен до предела. Парковаться пришлось за квартал от отеля, а бежать под проливным дождем. Подходя к бару в вестибюль, он снял плащ, отряхнув его от воды, и пробежал пальцами по влажным волосам. Кассиди тошнило от дождей. Вот уже несколько дней Нью-Орлеан буквально заливало. Да и в Нэшвилле, куда он ездил на прошлой неделе на похороны Джексона Уайльда, погода выдалась не лучше. «Кофе, пожалуйста», — сказал Кассиди, подошедший к его столику официантке. «Какой вы предпочитаете?» — спросила она с манерной медлительностью, свойственной местным жителям. «Нью-Орлеанский, черный». Кассиди вдобавок только что впрыснул себе внутривенно кофеина. Он все равно эти ночи не спал, так что лишняя доза не повредит. Он посмотрел на часы. Оставалось еще 12 минут до того, как Андре Филиппе приступит к работе. Из своих источников Кассиди узнал, что по ночному менеджеру можно сверять часы. В ожидании Кассиди потягивал обжигающих горячий напиток, который принесла официантка, и так он нащупал след. Они с Гленном и своей бригадой, назначенной на расследование этого дела, проверили сотни фактов, но все безрезультатно. Но вот теперь Кассиди, похоже, выбрал верное направление. Во всяком случае, он очень на это надеялся. Ему нужен был хоть какой-то результат. Краудер уже начинал терять терпение. Он с большой неохотой разрешил Кассиди поездку в Нэшвилл. «Если ты не можешь дома найти убийцу, так почему ты считаешь, что там у тебя это получится? Я не смогу обосновать расходы на эту поездку. Скажи полиции, пусть пошлют кого-нибудь своего». Как признает и сам Глен, у него не получается контакта с людьми, особенно с такой публикой. Он там будет совершенно не к месту. Глен тоже считает, что ехать надо мне. Разреши, Тони. Может, мне удастся кое-что нащупать, почувствовать атмосферу. Последняя фраза стоила ему испепеляющего взгляда Краудера. «А атмосферу вокруг моей задницы не хочешь прочувствовать? Тебе бы следовало еще у ясновидящего проконсультироваться». «Я учел и эту возможность», — сухо сказал Кассиди. Он уламывал Краудера до тех пор, пока тот не сдался, разрешив поездку в Нэшвилл. «Но я все равно остаюсь при своем мнении. Это все впустую». «Может быть. Но здесь я точно теряю время». «Не забывай, что ты на бюджете», — крикнул вдогонку Краудер, когда Кассиди, наконец получив согласие, бросился из его кабинета. К сожалению, Краудер оказался прав. Поездка от начала и до конца была пустой тратой времени. Тысячи людей съехались на похороны проповедника, которые превратились из траурной церемонии в карнавал. Спектакль с похоронами собрал и обыкновенных любителей зрелищ, и скорбящих верующих, и огромную прессу со всего земного шара. Все они стремились прорваться поближе к утопавшему в цветах гробу, обтянутому красной, с белым и голубым материей. Удостоверение помощника прокурора помогло Кассиди отвоевать себе место рядом с самыми верными соратниками и близкими Уальда. Если среди них и был убийца, он или она искусно скрывали свое вероломство под маской печали и безутешной скорби. Кассиди не заметил и тени торжества или облегчения на лицах скорбящих возле гроба. Если даже предположить, что Уальд был убит кем-то из его соратников, в чем искать мотив преступления? Ведь все они кормились от его телепроповедей и крестовых походов. Джексон Уальд был не просто проповедником, с его именем связана целая индустрия. Самый низший чин, и тот не оставался в накладе. Как удалось выяснить Гленну, Уальд щедро оплачивал личную преданность ему. Как и в любом другом бизнесе, империю Уальда тоже не обходили внутренние конфликты и раздоры. Психологическая несовместимость, зависть, распри и ссоры на самых разных уровнях служебной лестницы. Но, как бы то ни было, любой из окружения Уальда, если он и спустил курок, то автоматически лишил себя источника дохода, так что смысла в этом не было никакого. Возможно, правда, что был кто-то среди пожертвователей, кто затаил злобу на Уальда. Кассиди собрал всю отчетность о поступлениях на счета министерства. Ребята Гленна тщательно перепроверяли эти сведения, но все без толку. За долгие годы существования министерства вкладчиков насчитывалось десятки тысяч людей и организаций. Единственными, кто подходил на роль подозреваемых среди присутствовавших на похоронах, оказались Ариэль и Джошуа. Кассиди не спускал с них глаз. Джош был в состоянии прострации. Не мигая, он неотрывно смотрел на гроб. По его виду невозможно было угадать, то ли он потрясен случившимся, то ли ему все безразлично, то ли просто смертельно надоел этот спектакль. Вдова была сколь благочестива, столь же и трогательна в своей скорби. Она и спрашивала Господнего благословения для всех, с кем вступала в разговор, передавала их молитвы Всевышнему. Кассиди почему-то пришло на ум сравнение ее с бабочкой с стальным хребтом. Под маской ангела скрывалась холодная и волевая женщина, способная, возможно, на убийство. Проблема состояла в том, что Кассиди располагала лишь несущественными уликами, на которых невозможно построить обвинение. Он не мог доказать ее связь с пасынком, а по всем внешним признакам выходило, что она обожала мужа и глубоко скорбит о его смерти. Возможно, также и то, что истинного преступника на похоронах не было. Последний разговор Кассиди с Клэр Лоран весьма заинтересовал их с Гленном, и они тщательно проанализировали ее поведение. Один абсолютно верный вывод напрашивался сам собой. Клэр лгала. С самого начала она солгала насчет своего интереса к Джексону Уайльду. Найденная папка явно подтверждала этот обман, но только этот. Далее Клэр пыталась скрыть некоторые неприятные моменты из своего прошлого, хотя это свидетельствовало лишь о том, что она глубоко переживает за свою мать. Что же касается видеопленки с записью службы Уайльда, она явно доказывает, что Клэр лгала, когда утверждала, что никогда не встречалась со священником и что была дома в день его убийства. Но в то же время эта видеозапись никак не привязывает Клэр ни к номеру в отеле «Фермон», где жила жертва, ни к орудию убийства. И Кассиди, и Гленн знали, что суд присяжных никогда не вынесет приговор на основании таких случайных улик. Да и кроме того, Гленн почему-то проникся доверием Клэр. Она, конечно, наглая, высокомерная сучка, но я сомневаюсь, что она могла убить. Я настаиваю на том, что это дело рук жены и сына. Нам известно, что они там были. Про мисс Клэр Лоран мы этого не знаем. Но улика, которую Гленн обнаружил сегодня днем, как раз могла стать тем недостающим звеном в цепи его рассуждений и в корне изменить его мнение о владелице французского шелка. «Этот прыщелыга из отеля врет без зазрения совести», — сказал Гленн. «Похоже. Хочешь, чтобы я им занялся?» У Кассиди уже зачесались руки. «Сделай одолжение. Если я подкачусь к нему, могу только спугнуть говнюка». Кассиди, не теряя ни минуты, рванул в Фермон, чтобы успеть перехватить Андре Филиппи. Он сразу же узнал его, когда тот еще только подходил к регистрационной стойке. —